Часть третья. И настанет время, когда ты выберешь свой путь, откроешь свое лицо, заговоришь, изрыгнешь то, что проглотил, и сбросишь с плеч своих лишнюю ношу. Из книги «Чилам-Балам». «Чилам-Балам» — книги пророка Ягуара, несколько книг, в которых записана история племен индейцев майя. Глава 8. 11 июня. Спор затянулся за полночь. Муж вдруг обнаружила, что она простужена, стала жаловаться, что ее знобит, и заставила меня потрогать лоб, оказавшийся достаточно холодным. Потом стала кашлять и кашляла до тех пор, пока не закашлялась по-настоящему. Не обращая на все это внимания, я запер чемоданы, и, не дождавшись рассвета, мы влезли в автобус, уже набитый людьми, которые кутались в одеяло и закрывали шеи вместо шарфов махровыми полотенцами. До самого последнего момента муж не переставала болтать с канаткой, строя планы, как они встретятся в столице после нашего путешествия, которое в общей сложности не должно продлиться больше 2 недель. И вот, наконец, автобус покатил по шоссе, которое все дальше и дальше уходило в горы, по дну ущелья, залитому таким густым туманом, что черные тополи, окаймлявшие шоссе, расплывались в предрассветной мгле зыбкими тенями. Зная по опыту, что муж теперь еще несколько часов будет притворяться больной, поскольку она принадлежала к людям, которые, выдумав что-нибудь, сами начинают в это верить, я ушел в себя, решив в одиночку наслаждаться тем, что увижу в дороге, и совершенно забыл о ней, хотя она была рядом, прикорнула на моем плече, жалостно вздыхая во сне. До сих пор путешествие из столицы в Лос-Альтос было для меня своеобразным путешествием во времени, назад, к годам детства и ранней юности, и случилось это благодаря тому, что мне довелось увидеть те обычаи и вещи, ощутить тот вкус, услышать те запахи и слова, которые, как оказалось, запали в меня гораздо глубже, чем даже я сам мог себе представить. Гранатовые деревья и глиняные кувшины, монеты и дубинки на картах, дворики, заросшие альбаакой и окрашенные голубой краской двери — все это перестало быть чужим и наполнилось для меня прежним смыслом. Но теперь все, что вставало перед моими глазами и до чего можно было дотянуться, вызывало у меня в памяти целую цепь воспоминаний и ощущений. Там, за опаловым туманом, начинавшим зеленеть в свете утренней зари, за туманом, из которого мы должны были вот-вот вынырнуть, мне предстояло открыть мир. Автобус, между тем, карабкался все выше, карабкался тяжело, натужно постановая на своих осях, поднимая пыль, которая тут же подхватывалась северным ветром, и то и дело накреняясь над пропастью. Казалось, каждый поворот стоил невыразимых страданий этой вконец изношенной машине. И несчастное творение с выкрашенным красной краской потолком лезло все выше и выше, впиваясь колесами в землю, цепляясь за каждый камень, попадавшийся на дороге, которая шла между 2 почти отвесных стен. И чем выше в горы, тем меньше оно становилось. А горы росли на глазах, солнце уже освещало их вершины, и они все пребывали справа и слева, и становились все надменнее и суровее, точно черные гигантские топоры, выстроившиеся в ряд навстречу ветру. Ветер отыскивал ущелье и с ревом врывался в него. Все вокруг меня менялось в масштабе, в сравнении с подавляющими, гигантскими размерами обступавших нас громад. И после сотни петель и поворотов, когда, оказалось, мы должны были уже добраться до самой вершины, открывался вдруг новый поворот, еще круче, еще труднее, и мы опять ползли вверх меж покрытых ледниками вершин, возвышавшихся над теми, другими оставшимися внизу. Настойчиво продолжавшая подъем машины казалась теперь песчинкой в этом ущелье. Она казалась насекомым, упрямо перебиравшим своими лапками колесами. Да и на самом деле здесь она больше была сродни насекомому, чем этим со всех сторон обступившим ее скалам. Уже наступил день, и в небе меж суровых голых вершин, подгоняемые ревущим в ущельях ветром, бродили, натыкались друг на друга и разбегались облака. И вдруг над этими вершинами, что уступами уходили в неведомую высь, и как черные топоры преградой вставали на пути буранов и ветров, выросли вулканы. Здесь кончалась власть человека, как кончалась некогда власть всего живого. Онемев, с застывшими лицами, мы казались жалкими в этом вымершем мире, где на смену пышной растительности пришел мохнатый серый кактус, точно цветок из каменного угля, точно лишай, цепляющийся за голую каменистую землю. Где-то внизу, далеко под нами, облака отбрасывали в долины тень, а выше над нами плыли другие, навеки закрытые теми нижними, облака которых никогда не увидят люди, живущие внизу, в мире вещей, соответствующих их собственным размерам. Сейчас мы находились в горах легендарных Индий, на одном из ее хребтов. Здесь, зажатые острыми пиками, полумесяцы андских вершин, похожие на глотающие снега рыбий рот, распарывают и рвут в клочья ветры, которые пытаются переплыть из одного океана в другой. Легендарных Индий имеются в виду открытые Колумбом земли Америки, принятые за восточный берег Азии и названные Индиями. Мы подобрались к самым краям кратеров, заполненных геологическими отбросами, ужасающей чернотой, шипами печальных скал, похожими на окаменевших животных. И перед лицом этих бесчисленных вершин и пропастей мною овладел молчаливый страх. За зыбкой, полной таинственного массой тумана, вставшего по обе стороны дороги, угадывалась пустота, такая же бездонная, как и та, что отделяла нас от земли. Отсюда, с высоты этого неподвижного и вечного холода, которым сверкали вершины, земля с ее зверьем, с ее деревьями и ветрами мыслилась совсем иной. Она казалась миром, созданным специально для человека, миром, где не ревут по ночам в ущельях и безднах органы бурь. Мост из облаков соединял этот мир черных каменных глыб с нашей истинной землей. Подавленный глухой угрозой этой первозданной стихии, угрозой, скрывавшейся за каждой темной глыбой, в застывшей на склоне лаве за зубьем вершин, я вдруг с огромным облегчением заметил, что страдания злосчастного сооружения, тащившего нас, заметно уменьшились. Начался первый спуск, первый за несколько последних часов. Мы уже перевалили на другую сторону хребта, но тут вдруг автобус резко затормозил и остановился прямо посредине каменного мостика, повисшего над ущельем, таким глубоким, что не видно было потока, несущегося по его дну, только рев воды долетал до наших ушей. У дороги на камне сидела закутанная в синий плащ женщина, рядом на земле лежал узел с вещами и зонтик. Казалось, она оцепенела, глядя перед собой мутным взглядом, и губы ее дрожали. В ответ на наши вопросы она лишь чуть покачала головой, кое-как покрытой красным платком, не завязанным под подбородком. Один из наших спутников подошел к женщине и положил ей в рот кусочек мелассы, сильно надавив ей при этом на язык, чтобы заставить съесть мелассу. Словно поняв, чего от нее хотят, женщина начала медленно жевать, и мало-помалу глаза ее стали приобретать осмысленные выражения. Она словно возвращалась откуда-то издалека, с удивлением открывая представший ей мир. Женщина поглядела на меня так, точно мое лицо было ей знакомо, и, опираясь на камень, с трудом поднялась на ноги. В это самое время грохот далекой лавины прокатился над нашими головами, и из глубины кратера начали рывками выбиваться закручивающиеся клубы тумана. Женщина вдруг словно проснулась. Она закричала и, вцепившись в меня, стала умолять ломающимся в разреженном воздухе голосом, чтобы не дали ей опять погибнуть здесь. Люди, которые легкомысленно подвезли ее до этого места в машине, шедшей другим маршрутом, полагали, что ей известно, что такое горная болезнь, но она сама лишь сейчас поняла, что едва жива. Неверными шагами женщина дошла с нашей помощью до автобуса, где, наконец, все-таки проглотила кусочек мелассы. Потом, когда мы спустились еще ниже, и воздух стал плотнее, ей дали глоток водки, и очень скоро ее страх сменился весельем. В автобусе теперь рассказывали о том, как кто-то даже умер на этой высоте от горной болезни. Рассказывали об этом с подробностями и так, словно речь шла о мелких повседневных происшествиях. Кто-то утверждал, что у кратера этого самого вулкана, который постепенно скрывался за более низкими вершинами, около полувека назад нашли вмерзших в ледник, словно оцепеневших за стеклянной витриной, восьмерых членов одной научной экспедиции, погибших от горной болезни. Так они и остались сидеть кружком в тех естественных позах, в каких их настигла смерть. И лица их с остановившимся взглядом подо льдом походили на прозрачные посмертные маски. Теперь мы спускались очень быстро. Облака, оказавшиеся внизу, когда мы карабкались в горы, теперь снова плыли над нами, таяли клочья тумана, открывая взору еще далекие долины. Мы возвращались на землю людей. Дыхание обретало свой нормальный ритм, и на смену острому и холодному покалыванию в груди приходило привычное ощущение. Неожиданно перед нами выросло селение, расположенное на небольшом круглом плато. Вокруг селения шумели потоки. Оно показалось мне удивительно похожим на Кастильское, несмотря даже на барочную церковь. Также лепились жилища вокруг площади, к которой сходились, карабкаясь в гору, узенькие только пройти мулу улочки. Крик осла напомнил мне картинку Табоссо со слом на переднем плане к одному из уроков третьей части книги для чтения. И дом, изображенный на картинке, до странности походил на тот, который я сейчас разглядывал. Табоссо — селение недалеко от Толедо, где жила возлюбленная Дон Кихота Дульцинея. Далее приводятся строки из Дон Кихота Сервантеса. В некоем селе Ломанческом, название которого у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Я почувствовал гордость, вспомнив то, что с таким трудом заставлял нас, два десятка сорванцов, выучивать наизусть наш школьный учитель. Когда-то я знал на память целый абзац, а теперь не мог перевалить и за борзую собаку. Это злило меня, и я снова и снова начинал. В некоем селе Ломанческом, ожидая, не всплывет ли в памяти следующая фраза, как вдруг женщина, которую мы освободили из плена облаков, показала на крутой поворот дороги, огибавшей гору. Мы как раз подъезжали к нему, и сказала, что место это носит название Ла-Ойя. Олья, чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь в виде добавочного блюда по воскресеньям — все это поглощало три четверти его доходов. Олья — похлебка, национальные испанские блюда. Дальше я опять не помнил, но теперь внимание мое сосредоточилось на женщине, которая так вовремя произнесла название Ла-Ойя, я вдруг почувствовал к ней симпатию. С моего места едва была видна половина ее лица, резко очерченная скула, под чуть удлиненным к виску глазом, который тонул в глубокой тени под волевым изгибом брови. Рисунок профиля от лба до кончика носа был необычайно чистым, но неожиданно за этой гордой и бесстрастной линией следовал рот, слишком пухлый, чувственный и чуть впалая щека. Они-то и придавали своеобразие красоте этого лица, обрамленного тяжелыми черными волосами, подобранными в нескольких местах целлулоидовыми гребнями. Было совершенно ясно, что в этой женщине смешалась кровь нескольких рас: индейской, если судить по скулам и волосам, средиземноморской, судя по очертаниям лба и носа, и негритянской, если принять во внимание твердую округлость ее плеч и необычайную ширину бедер, которая бросилась мне в глаза, когда она поднялась положить узел и зонтик на багажную полку. Одно было совершенно определенно. В этом живом смешении рас чувствовалась порода. Взгляд ее удивительных, бесконечно черных глаз вызывал в памяти старинные фрески, которые всегда словно глядят прямо на тебя, откуда бы ты их ни разглядывал, благодаря цветному кружку, нарисованному на виске. Эта ассоциация напомнила мне парижанку Скрите, и я подумал, что в крови нашей спутницы, явившейся нам из камня, из тумана, смешалась ничуть не больше раз, чем на протяжении веков перемешалась в крови народов, населявших средиземноморские страны. Парижанка Скрите, одна из найденных при раскопках на Крите фресок с изображением женщины, наряд и прическа которой напоминают европейскую моду нового времени. И мне подумалось, что едва ли смешение небольших народностей внутри одной расы явление более положительное, чем огромных масштабов скрещения, которые в свое время происходили в Америке между кельтами, неграми, латинянами, индейцами и даже новыми христианами. Здесь было не скрещение различных народов одной и той же расы, как это случалось на перекрестках у Лисова моря, а скрещение основных рас человечества, совершенно различных и разобщенных на протяжении целых тысячелетий, и не подозревавших о существовании друг друга. Новые христиане, как называли в Испании мавров и евреев, вынужденных из-за религиозных преследований в 15-16 веках принять христианство. Дождь начался неожиданно и сразу превратился в ливень, стекла окон тут же заволокло, почувствовав привычную обстановку, все пассажиры погрузились в состояние, близкое к спячке. Поев фруктов, я тоже собрался поспать, отметив, между прочим, что всего за неделю путешествия я вновь обрел способность засыпать в любое время, какая, помнится, была у меня только в юности. Когда я проснулся, был уже вечер. Мы добрались до селения. Известняковые домики жались к горам, над селением нависали сырые леса, в темной массе которых проглядывали светлые пятна обработанных участков. С деревьев спадали толстые стебли лиан, лианы раскачивались и над дорогой, окропляя ее дождевой водой. Ночь, выпавшая из глубоких горных теней, уже поднялась к вершинам. Муж, обессиленная, повисла у меня на руке, резкий подъем на такую высоту и затем спуск, и все в течение одного дня, заявила она, вконец измотая ее. У муж болела голова, ее знобило, словом, ей не терпелось поскорее принять лекарство и лечь. Я оставил ее в выбеленной звездкой комнатке, где единственными предметами роскоши были умывальник и таз, а сам отправился в столовую постоялого двора, которая прилегала к кухне. В просторном камине пылали дрова. Я съел маисового супа и острого овечьего сыра, отдававшего козлятиной, и меня стало клонить ко сну. Усевшись возле ярко пылавшего камина, я почувствовал себя счастливым. Я сидел, любуясь игрой пламени, как вдруг чья-то тень упала передо мной, кто-то сел по другую сторону стола. Это была все та же подобранная нами утром женщина, только теперь она переоделась, и я невольно загляделся на ее изящный наряд. Нельзя сказать, плохо или хорошо она была одета. Ее одежда не отвечала моде нашего времени, как, впрочем, вообще, какой бы то ни было моде. Очень чистое и туго накрахмаленное платье было выдержано в двух цветах, синим и светло-коричневым. И все сплошь в мережках, рюшах и лентах. Оно напоминало узорную шкатулку для рукоделия или ящик, из которого фокусник извлекает свои чудеса. Корсаж был украшен темно-синим бархатным бантом. Она заказала блюдо с незнакомыми мне названиями и стала молча, медленно есть, не поднимая глаз от клеенки стола, словно была поглощена какой-то тяжелой заботой. Однако некоторое время спустя я все же решился задать ей вопрос и в ответ услышал, что она собирается еще некоторое время ехать с нами и что едет она выполнить благочестивый долг. Она пробирается с другого конца страны, пересекла пустыни, множество островов и озер, сельву, и все для того, чтобы доставить своему отцу, который сейчас очень болен, изображение 14 святых заступников. Именно этому изображению было обязано их семейство множеством подлинных чудес. А до сих пор святые заступники находились на попечении ее тетки, которые даже оставили средства, чтобы она могла ставить перед ними свечи. Нас было только двое в столовой, и она подошла к стоявшему в углу подобию шкафа со множеством разных ящичков. Меня уже давно заинтересовал этот шкаф, от которого так приятно пахло лесными травами. Там стояли флаконы с притираниями и туалетным уксусом. На ящичках красовались надписи, названия трав. Потом она подошла ко мне и, вынимая высушенные листья, мох и веточки, стала растирать на ладони и, узнавая по запаху, нахваливать их чудесные свойства. Вот это алоэ облегчает тяжесть в груди, а это розовая лиана способствует тому, что волосы начинают виться. Бретонская трава помогает от кашля, альбаака защищает от невезения, а медвежье ушко, питание и молодые побеги от каких-то недугов, которых я не упомнил. Девушка обращалась с травами так, словно речь шла о живых, вечно бодрствующих существах, проживающих в недалеком, хотя и таинственном царстве, которое охраняют бдительные и могущественные стражи. Сами травы говорили ее устами, это они прославляли собственную силу. Оказывается, у леса был хозяин, дух, скакавший на одной ноге, и небылинки из его лесных богатств нельзя взять, не заплатив ему за это. Если вы собираетесь искать в лесу целебные травы или грибы, или лианы, то, войдя в чащу, вы должны приветствовать лес и, положив корням старого дерева монетки, попросить разрешения взять у леса его детище. А уходя, следует снова обернуться лицом к лесу и еще раз с уважением приветствовать его, потому что миллионы глаз через кору и сквозь листву деревьев следят за каждым вашим жестом. Я, пожалуй, не смог бы ответить, почему эта женщина вдруг показалась мне прекрасной, когда она неожиданно швырнула в камин полную горсть душистых трав, и лицо ее в отсветах пламени казалось особенно рельефным. Я чуть было не сказал ей какой-то банальный комплимент, но в этот самый момент она вдруг, коротко бросив «спокойной ночи», пошла прочь от камина. А я остался один глядеть на огонь. Очень давно не случалось мне так глядеть на огонь.